Аюб загоняет Ниву на небольшую стоянку и глушит мотор. Здесь нас ждет Шапи. Он приехал на грязной старенькой шестерке бежевого окраса и привез мне портативную видеокамеру. Мужчины заходят в чайхану. Мне очень хотелось бы выпить стакан горячего сладкого чая. Но я остаюсь в машине. Дела в первую очередь. Да и женщина я. Негоже мне с мужиками. Чайхана — вполне безопасное место. Сюда часто заходят федералы. КПП рядом. Они чувствуют себя здесь как дома. И поэтому не проявляют особой бдительности. Примерно через полчаса мне на мобильник звонит наш разведчик, Ахмед. «Едут к вам. Будут минут через 15». «Все. Фаза подготовки завершена. Настало время действовать. Я звоню Лечи и спрашиваю. Вы готовы?» «Это вторая группа. Они работают на северном КПП». «Давно готовы», — сообщает Лечи. «Можно?» «Как Заур?» «Нормально, только бледный немного». «Бледный?» «Ну, конечно, бледный. Если человек не жрет ничего трое суток». «Выбирай слова, Лечи. Наверное, ты хотел сказать «поститься». Да, именно это я и хотел сказать. Короче, в порядке он, все нормально». «Хорошо, минут через 10 можете начинать». Вот в чайхану вошла очередная федеральная троица. Двое здоровенных мужиков, один из них совсем юный. Он как-то странно посмотрел на меня, как бы оценивая. Может, я ему мать напомнила? Даже у такого должна была быть мать. Третья у них — женщина. Худенькая, бледненькая, аристократического типа личика. Беретка надета на бегрень, кокетливо так. Странно, что делает с этими зверюгами такая дамочка. Впрочем, это не так важно. Пора работать. Я подхожу к окну и зову мужчин. Аюб определяет место, где его подобрать. Садится в шестерку и едет по улице прочь от КПП. Разогнаться. Минут через 5 мы с Шапи на Ниве выезжаем по узкому переулку к окраине. Отсюда хоть и далековато, но хорошо просматривается КПП и наша буровая установка. Это место я выбрала заранее. Сейчас я стою под прямым углом к основной трассе. КПП и буровая от меня примерно на одинаковом расстоянии. Хороший ракурс для съемки. «Вот они!» — нервно бормочет Шапи. КПП приближается кавалькада. Два Ниссана Патрола и микроавтобус Форд. Вот она, основная цель, ради которой затевалось все мероприятие. Это межведомственная комиссия по проверке работы контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, приуроченная к приезду Грызлова. Состав внушительный. Первый зам Кадырбекова, замминистра внутренних дел ЧР, зам коменданта Грозного и зам командующего группировкой. Большие люди. В микроавтобусе охрана, кадырбековские гвардейцы. Вся наша кропотливая работа, разумеется, это большое и важное дело, но без своевременно добытой информации она превратилась бы в хаотичные, безинтересные акции. Примеров таких глупых самопожертвований не счесть числа. Информацию о работе комиссии мы получили от своего человека в администрации. Товарищи хотят показать всем, что являются здесь хозяевами. Раскатывают в таком составе, без военной охраны и бронированной техники, рассчитывая, что неожиданность обеспечит их безопасность. В общем, обычная пиаровская акция в свете рекламной кампании грядущего мартовского референдума. Людей останавливают, спрашивают, не обижают ли вас вояки на КПП. Ха-ха, три раза. Наша акция — ответ на вашу акцию. Сейчас мы вам покажем, где мы видели ваше усиление и кто вообще в доме хозяин. Из внедорожников выходят большие люди. Вся охрана из микроавтобуса не вываливает. Вышли только двое мордоворотов, встали по обеим сторонам дороги и активно крутят головами. Я включаю запись и навожу объектив на КПП. Время начала акции мы конкретно не определяли. Все ориентируются на Аюба. Вау! А вот и Аюб. На улице, что пролегает мимо чайханы, появляется затрапезная шестерка и, быстро разгоняясь, несется к КПП. Машины подобного типа у федералов на особом счету. Именно на таких вот были совершены несколько последних акций. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» — в смятении шепчет Шапи. Переживает бедолага. Надо отметить, что особой паники на КПП я не наблюдаю. Напротив, все действуют слаженно, как будто неделю готовились к этому. Пушки БМП разворачиваются в сторону Чайханы. Из Форда выметается охрана. Волокут больших людей из машины. И в несколько секунд все сосредотачиваются на той стороне дороги, задницами как раз к нашей буровой. ЗИЛ отделяется от буровой установки, делает вираж и начинает движение КПП. Мне кажется, что все это происходит с чудовищной медлительностью. Если бы он сделал это в обычном режиме, его бы 10 раз расстреляли из БМП. Но сейчас наводчикам не до ЗИЛа. В ту сторону вообще никто не смотрит. Есть забота поважнее. Сразу за Чайханой Аюб вываливается из шестерки, делает пару кульбитов не хуже профессионального каскадера и юркает за бетонный забор. Шестерка продолжает самостоятельно мчаться КПП. Что он там положил на газ и как укрепил руль? Я не вдавалась, это его дела. Но машина идет ровно. Здесь прямой отрезок шоссе и может долететь до самых рогаток. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Самые быстрые из КПП успели изготовиться и лупят из автоматов. Бух! Наводчик не смог как следует прицелиться. Снаряд улетает в один из жилых домов. Так вы полгорода перебьете, убогие. У вас еще есть право на один выстрел. Потом будет поздно. Для своих же небезопасно. ЗИЛ продолжает приближаться к КПП. В ту сторону по-прежнему никто не смотрит. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Как заклинание бормочет Шапи. Бух! Все, нет шестерки. Все-таки хорошие у них наводчики. Зря я их ругала. Прямое попадание. Град медленно оседающего металла. Колесо летит куда-то вверх. Ай! Тихонько пищит Шапи и зажмуривается. Я направляю объектив точно на микроавтобус. Спустя секунду в группу людей, прячущихся за ним, на полном ходу влетает наш ЗИЛ. Бу-бух! Огромный дымный гриб вспучивается над тем местом, где только что стояли машины и прятались большие люди. Снимать далее бессмысленно, там сейчас ничего не видно. Я стою еще несколько секунд, машинально направляя объектив на КПП. Никаких признаков жизни я там не наблюдаю. Бойцы от буровой могут уходить пешком и в полный рост. Теперь тем, кто там выжил, долго будет не до них. Ну вот, мы сделали свое дело. Показали, кто в доме хозяин. Можешь гордиться, Россия. Мы отдаем тебе самых лучших своих сыновей. Глава 3. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 16 декабря 2002 года. Ситуация в зоне ответственности ОГВС остается напряженной. Управлением ФСБ предотвращено распространение и оперативным путем получен экземпляр листовки. Убийцы предлагают референдум, подготовленный к распространению в местах массового скопления людей в период проведения в Гудермесе съезда представителей чеченского народа. В ее тексте от имени Государственного комитета обороны Маджлисуль-Шуры референдум по вопросу принятия Конституции ЧР преподносится как новый план подавления мусульман для достижения своих политических целей и как документ, узаканивающий убийство чеченского народа перед всем миром. В адрес лиц, оказывающих содействие в организации и проведении референдума, высказываются угрозы расправы в соответствии с законами шариата. По имеющимся данным, эмиры ваххабитских джамаатов считают недопустимым принятие Конституции ЧР, потому что она будет способствовать нормализации обстановки в республике и повлечет поддержку большинством ее жителей федеральной власти, что совсем не нужно боевикам. В связи с этим бандиты планируют провести в течение декабря 2002-марта 2003 года ряд особо важных мероприятий по срыву референдума, которые потрясут весь мир. В настоящий момент главари бандформирований продолжают обычную террористическую деятельность в отношении военнослужащих федеральных сил, представителей органов власти и населения Чеченской Республики. В арсенале террористов по-прежнему остаются минирование маршрутов движения войсковых колонн, обстрелы подразделений и объектов ФС, похищение людей. В последнее время также отмечаются случаи самоподрыва боевиков у КПП федеральных сил и в местах скопления военнослужащих и боевой техники. Эти проявления носят явно импортный характер, так как такого рода самоубийственные поступки не свойственны благоразумному чеченскому народу. По данному направлению, органами ФСБ проводится тщательная работа, которая обещает дать результаты уже в ближайшее время. О готовности боевиков к совершению террористических актов свидетельствуют тайники и схроны, оставленные ими как в населенных пунктах, так и в непосредственной близости от них. За прошедшие сутки 9 бандитских закладок обнаружены в Гудермесе, Грозном, ВНП Пригородное, Старые Атаги Грозненского, Сельского, Автуры Шалинского, Белоречье Октябрьское, Курчелойского районов. Практически во всех схронах подразделения федеральных сил находят большое количество взрывчатки и взрывчатых веществ, провода и детонаторы, комплекты военной формы. Управлением ФСБ и подразделениями милиции организован розыск преступников, которые днем 14 декабря из гранатомета обстреляли здание отделения партии «Единая Россия» в Гудермесе. Пострадавших нет. В помещении актового зала выбиты окна и двери. Установлено, что выстрел был произведен из разрушенного здания детских яслей. В ходе осмотра места стрельбы обнаружены аккумулятор, радиостанция и тубус РПГ. По имеющейся информации, это провокация одна из первых, которые боевики готовят по срыву референдума по принятию Конституции Чеченской Республики. На одном из перекрестков Грозного сработал радиоуправляемый фугас. В момент взрыва никаких транспортных средств в радиусе действия самодельного взрывного устройства не было. Пострадавших нет. Сотрудниками УФСБ организован розыск преступников, готовивших диверсионно-террористический акт. В Урус-Мартане из тайника изъяты автомат АКС-74, 500 патронов калибра 5,45, гранатометы РПГ-22 и ГП-25, выстрелы к ним, граната F1, прибор ночного видения, а также радиостанция. Совместной оперативной группой управления ФСБ и милиции в Аргуне из двух тайников изъяты пулемет ПК, автомат АК-74, самодельный пистолет под патрон калибра 7,62 и 2160 патронов калибра 5,45. В результате совместных действий подразделения ФСБ и военнослужащих около селения Алерой Нажаюртовского района обнаружена база НВФ. Находящиеся на ней бандиты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Также уничтожен блиндаж с оружием и запасами продовольствия. В Нажаюртовском районе в ходе специальной поисковой операции УФСБ во взаимодействии с подразделениями военной комендатуры и временного отдела милиции в селении Бет-Тимок обнаружен тайник, из которого изъяты 82 мм минометные мины, 2 гранаты РГН, 2 тротиловые шашки по 200 грамм каждая. На северной окраине селения Галайты у реки Аксай обнаружен схрон с 5-30 мм снарядами и 250 патронов калибра 5,45. На окраине селения Гелины в тайнике найдены 12 гранат F1 и 1400 патронов калибра 5,45. Боеприпасы уничтожены на месте обнаружения путем подрыва. В рамках выполнения постановления правительства ЧР о борьбе с незаконным нефтебизнесом управлением ФСБ совместно с подразделениями внутренних войск в районе селений Побединская и Гоколовский обнаружено и ликвидировано 8 мини-нефтеперегонных установок общей емкостью 25 тонн. Совместной оперативной группой ФСБ и Временного отдела внутренних дел на окраине селения Законюрт уничтожен мини-нефтеперегонный завод емкостью до 10 тонн. Боевики по-прежнему пытаются запугать местных жителей и скомпрометировать подразделения федеральных сил. С этой целью бандиты совершают похищение людей, используя военную форму и символику российских военных. Активизация террористической деятельности бандгрупп отмечается в Наурском районе Чечни, в населенных пунктах Наурская, Ульяновская и Микенская. Бандитами похищено 5 местных жителей. Сильные холода заставляют боевиков искать средства к существованию. В Ачхой-Мартановском районе бандиты ведут целенаправленный грабеж среди местного населения. У жителей НП «Самашки» ими конфискуются не только деньги, продукты питания, скот и теплые вещи. В последнее время боевики все чаще ищут в домах лекарства, обезболивающие и противоинфекционные препараты. В Чеченской республике завершен осенний набор граждан на военную службу. В канун Дня Конституции Российской Федерации в военный комиссариат ЧР прибыла последняя группа чеченской молодежи. Дальнейшую службу 55 юношей будут проходить в стрелковых ротах в районных комендатурах Чечни. Осенний набор прошел в республике организованно, без нарушений и происшествий. Работники военкомата отмечают, что чеченская молодежь пришла на призывные участки сознательно и добровольно. Как говорят сами призывники, они готовы принять присягу и приступить к несению службы. Пресс-служба ОГВС